— спросил Ваймс, просыпаясь. — Чайку вам принес капитан, — ответил сержант Колон. — И Фиггин. Ваймс беспомощно на него посмотрел. — Вы спали, — подсказал сержант Колон. — В отключке были, когда Марко у вас притащил. Ваймс оглядел уже знакомые окрестности ярда. — А, — сказал он. — Мы тут со Шноби слегка подетектировали, — сообщил Колон. — Этот дом, который расплавился, да? В общем, там никто не жил, только помещение сдавали, и мы выяснили, кто их снимал. Там сторож есть, каждый вечер приходит, убирает стулья и запирает дверь. Как увидел, что дом сгорел, разбрюзжался, будь здоров, ну, сами знаете, сторожей. Он подождал аплодисментов. — Молодцы! — не разочаровал его Ваймс, макая Фиггин в чай. — Там снимали помещение три общества, — продолжал Колон и достал тетрадку. — То есть, а именно, Ангморпоргское общество ценителей изящных искусств, Морпоргский клуб народной песни и танца и Просветленное братство Смоляной ночи. — Почему? — спросил Ваймс. — Ну, вы же понимаете, изящные искусства. Мужики рисуют картинки с молодыми дамочками в голом виде, в чем мама родила, — объяснил ценитель Колон. — Мне сторож рассказал. Некоторые даже кисть в краску не совали, между прочим. Те еще искусы. — Наверняка в ногом городе найдется миллион историй, — подумал Ваймс. — Отчего же мне вечно достаются вот такие? — Когда они собираются? — спросил он. — По понедельникам в 7:30 за вход 10 пенсов, — мигом ответил Колон. — А ребята из народной песни танца, в общем, с ними проблем нет. Помните, вы все спрашивали, чем капрал Шнопс занят вечерами? Лицо Колона раскололось арбузной улыбкой. — Да ну, — недоверчиво сказал Ваймс. — Шнобби. — Ага, — подтвердил Колон, радуясь произведенному эффекту. — Что, скачет с колокольчиками и мажет платочком? — Он говорит, важно сохранять народные традиции, — сказал Колон. — Шноби. Вот этот Шноби, который стальным носком сапога в пах, и я только проверял дверь, а она сама нечаянно открылась. — Ну, и смешно получается, да? Он ужас как стеснялся. — Батюшки светы, — сказал Ваймс. — А правду говорят, по наружности не суди, — заметил Колон. — Короче, сторож сказал, что Просветленные братья постоянно устраивали бардак. Мелом, говорит, на полу рисовали. И никогда не ставили стулья, как полагается, и чайник не мыли. В последнее время, говорит, совещались часто. На той неделе ценителям искусов пришлось другое место подыскать. — А с нашим подозреваемым вы что сделали? — спросил Ваймс. — С этим-то... Ой, он дёру дал, капитан, — смутился сержант. — Как ему удалось? Он был вроде не очень-то прыткий. — Да мы, когда сюда пришли, посадили его к очагу и в одеяло завернули, потому как он трясся, — объяснил сержант Колон. Ваймс тем временем нацепил нагрудник. — Надеюсь, вы не ели его пиццу? — Ее Эрл сожрал. Сыр. Понимаете, он такой становится. Давайте дальше. — Короче, — сконфуженно сказал Колон, — он все трясся и стонал про драконов. Нам его жалко было, если честно. А потом он как вскочит, как выбежит за дверь. Мы и не поняли, с какого перепугу. Ваймс глянул в большое, открытое, бесчестное сержанта в лицо. — Не поняли, с какого перепугу? — Ну, мы решили перекусить. И я послал Шноби к пекарю, понимаете. И, в общем, мы подумали, заключенному надо поесть. — И? — подбодрил Ваймс. — Ну, когда Шноби спросил, не поджарит ли ему Фиггин, заключенный заорал и убежал. — И все? — спросил Ваймс. — Вы ему не угрожали? — Ни словечком, капитан, загадка, право слова. И он все болтал про какого-то верховного магистра. — Ваймс выглянул в окно. Серый туман подбил весь мир мутным светом. — Который час? — 5 на часах, капитан. — Так. — Ладно, пока не стемнело. Колон кашлянул. — Утра, капитан. Сегодня уже завтра. — Вы меня не будили весь день? Рука не поднималась, капитан. Дракон не появлялся, если вы об этом. Покой, как в мертвецкой. Ваймс пробуравил его глазами и распахнул окно. Туман вполз в комнату медленным, подернутым желтизной водопадом. — Мы думаем, что он, небось, улетел, — за спиной Ваймса произнес Колон. Ваймс взирал в густые кипящие облака. — Хоть бы к коронации прояснилось, — в тревоге продолжал сержант. — Капитан, вы как? — Никуда он не улетел, — подумал Ваймс. — С чего бы ему летать? — Мы ему не помеха, а здесь у него есть все, чего душа пожелает. Он где-то в небесах прячется. — Вы как, капитан? — повторил Колон. — Наверняка. Он где-то в вышине, в тумане. Полно же всяких башен, например. — В котором часу коронация, сержант? — спросил Ваймс. — В полдень, капитан. И господин Вонс прислал депешу. — Вам полагается стоять вместе со столпами нашего общества, капитан, в парадных доспехах. — Да неужели? — А сержант Буггор и дневное подразделение охватят путь следования. — Чем? — рассеянно спросил Ваймс, глядя в небо. — Что, капитан? Ваймс сощурился и всмотрелся в крышу. — спросил он. — Я говорю, они охватят путь следования. — сказал сержант Колон. — Он где-то там, сержант, — произнес Ваймс. — Я его практически чую. — Так точно, капитан, — послушно откликнулся Колон. — Решает, как дальше поступить. — Правда? — Они, между прочим, не безмозглые, просто думают не так, как мы. — Так точно, капитан. — Поэтому охватывать пути мы ничем не будем. — Вы трое дежурите на крышах, ясно? — Так точно, кап... Что? — На крышах. Как можно выше. Когда он сделает ход, я хочу, чтобы мы узнали первыми. Колон гримасой постарался передать, что он ничего такого не хочет. — Вы считаете, это удачная идея, капитан? — высказался он. Ваймс посмотрел сквозь него. — Да, сержант, я считаю идею удачной. Я сам ее придумал. — Холодно, — ответил он. — А теперь идите и распорядитесь. Оставшись один, Ваймс помылся и побрился в холодной воде, а потом рылся в дорожном сундуке, пока не откопал церемониальный нагрудник и красный плащ. То есть плащ был красным некогда, а местами оставался красным и по сей день, но больше напоминал сачок, которым очень успешно ловили моль. Нашелся также шлем, вызывающий, лишенный плюмажа, молекулярной толщины позолота давным-давно облезла. Как-то раз Ваймс начал откладывать деньги на новый плащ. И куда же эти деньги подевались? В караулке никого не было. Эрл лежал среди обломков 4-го ящика из-под яблок, который раздобыл ему Шнобби. Остальные ящики Эрл сожрал или расплавил. В теплой тиши неумолчное урчание в драконьем брюхе слышалось очень отчетливо. Временами Эрл поскуливал. Ваймс отрешенно почесал его за ушами. — Что с тобой такое, парень? — спросил он. Скрипнула дверь. Вошел Маркоу, увидел Ваймса на корточках у обломков и отсалютовал. — Мы за него чуток беспокоимся, капитан, — сообщил Маркоу. — Он уголь не ест. Только лежит, дергается и скулит все время. Занедужил, как вы думаете? — Не исключено, — ответил Ваймс. Но недуги для дракона вполне нормальны, это всегда проходит, так или иначе. Эрл глянул на него скорбно и снова закрыл глаза. Ваймс прикрыл его клочком одеяла. Что-то пискнуло. Ваймс пошарил вокруг дрожащего драконьего тельца, выудил резинового бегемотика, удивленно на него уставился и пару раз для пробы сжал. — Я думал, Эрл будет с ним играть, — слегка сконфузился Муркоу. — Вы купили ему игрушку? — Так точно, капитан. — Как мило. Ваймс понадеялся, что Моркоу не заметил в глубинах ящика мохнатый мячик. Мячик был довольно дорогой. Ваймс оставил их обоих и вышел наружу. Знамен прибавилось. Люди уже выстраивались вдоль центральных улиц, хотя ждать предстояло не один час. Все это по-прежнему нагоняло острую тоску. В кои-то веки у Ваймса проснулся аппетит из тех, что не утолить стаканом другим. По многолетней привычке он отправился завтракать в реберный дом Харги. Но и там его ждал огорчительный сюрприз. Обычно из украшений в забегаловке наблюдался только жилет на шеме Харги, а подавали питательную твердую пищу, самое оно холодным утром, сплошь калории, жир и белки, и, может, витаминчик, что тихо плачут от одиночества. Но теперь зал расчертили старательно склеенные бумажные гирлянды, а глазам Ваймса предстало расцвеченное карандашами меню, где на каждой кривой строке непременно встречались слова «коронация» и «королевский». Ваймс устало ткнул пальцем в шапку меню. «Это что?» — спросил он. Харга присмотрелся. В пропитанных жиром стенах ресторана они были одни. «Тут написано по королевскому порученню, капитан», — гордо отрапортовал он. «Что это значит?» Харга почесал в затылке поварешкой. «Это значит, — сказал он, — что если зайдет король, ему понравится». «А для меня что-нибудь найдется не слишком аристократическое?» — кисло поинтересовался Ваймс и довольствовался плебейским тостом и пролетарским стейком такой сырой прожарки, что слышалось, как этот стейк кричит «Иа-иа!» — ел капитан за деревянной стойкой бара. Что-то тихо заскреблось и прервало его раздумья. «Ты что там делаешь?» — спросил Ваймс. Харга виновато оторвался от своих трудов за баром. «Ничего, капитан», — сказал он. Он попытался спрятать улики за спиной. Ваймс люто воззрился на него поверх покоцанной ножами стойки. «Ладно, тебе шем показываешь». Харга нехотя предъявил мясистые руки. «Да я только старый жир со сковородки счищал», — пробубнил он. «Я понял». «Давно ли мы с тобой знакомы, Шем?» — устрашающе любезно осведомился Ваймс. «Так уж который год, капитан», — ответил Харга. «Вы сюда ходите чуть не каждый день, как часы. Один из лучших моих клиентов». Ваймс перегнулся через стойку и носом почти уперся в расплющенную розовую пимпочку посреди Харгиного лица. «И за все это время ты поменял жир хотя бы раз?» — вопросил Ваймс. Харга попятился. — Но он был мне как друг, этот старый жир, — продолжал Ваймс. — Я привязался к этим черненьким кусочкам, я их полюбил. Этот жир сам по себе пища. И ты помыл кофейник, правда? Сразу чувствуется. Это не кофе. Это бурда. Раньше у твоего кофе был вкус. «Ну, я думал, пора уже. Почему?» Сковорода выскользнула из пухлых пальцев Харги. «Я подумал, если заглянет король, то вы все спятили. Но, капитан...» Укоризненный палец Ваймса погрузился в дорогой жилет Харги до второй костяшки. «Ты даже не знаешь, как этого придурка зовут!» — крикнул Ваймс. Харга взял себя в руки. — Я знаю, капитан, — пролопотал он. — Еще б я не знал. На транспарантах видел и везде. Его зовут Король Виват. Очень мягко, в отчаянии качая головой, в сердце своем оплакивая глубинное человеческое раболепство, капитан его отпустил. В ином времени и пространстве библиотекарь дочитал, добрался до конца текста. Не до книги, книги еще оставалось полным-полно, однако она была обожжена до нечитабельности. И не то чтобы последние сохранившиеся страницы было очень легко прочесть. Рука у автора тряслась, писал он быстро и постоянно сажал кляксы, но библиотекарь одолевал немало кошмарных текстов в худших книгах, что удостоились переплета, и немало слов, что тщились прочесть тебя, пока ты читаешь их, и слов, что корчились на страницах. Здесь хотя бы не такие слова. Здесь просто слова человека, боявшегося за свою жизнь. И этот человек оставил ужасные предостережения. Взгляд библиотекаря задержался на одной из последних сохранившихся страниц. Библиотекарь посидел и некоторое время на нее посмотрел. Затем посмотрел в темноту. Это его темнота. Где-то там он спит. Где-то там вор направляется сюда и вот-вот украдет эту книгу. А потом ее кто-то прочтет. Прочтет вот эти самые слова и все равно сделает по-своему. У библиотекаря чесались руки. Просто спрятать книгу или спрыгнуть вору на голову и открутить ее за уши. Он снова посмотрел в темноту. Но тогда нарушится ход истории. Последствия могут быть ужасны. Библиотекарь в этом разбирался. Этому учат, прежде чем допустить в Б пространство. В древних книгах он видел иллюстрации. Время может раздвоиться, как штаны. Угодишь не в ту штанину, будешь проживать жизнь, которая на самом деле происходит в другой штанине. Беседовать с людьми, которые в твоей штанине отсутствуют, и врезаться в стены, которых больше нет. Если попасть не в ту штанину времени, жизнь может обернуться кошмаром. И вдобавок это против правил библиотеки. Три правила библиотекарей времени и пространства гласят. Первое. Тишина. Второе. Книги надлежит возвращать не позже указанной даты. Третье. Вмешательство в природу казуальности не допускается. Если библиотекарь нарушит казуальность, библиотекарям времени и пространства найдется, что сказать. Он бережно закрыл книгу и поставил обратно на полку. Он тихонько прыгал по стеллажам, пока не добрался до двери, на миг остановился и посмотрел на собственное спящее тело. Может, на миг он и задумался, не разбудить ли себя, поболтать, сказать, мол, у тебя есть друзья, не переживай. Если так, он решил, что не стоит. Эдак можно и до беды себя довести. Вместо этого он выскользнул за дверь и спрятался в тенях. И проследил за вором в капюшоне, когда тот вышел с книгой и поболтался под дождем возле ужасных врат, пока совещалось просветленное братство, и проследил за последним братом, когда тот отправился домой, и побубнил себе под нос в антропоидном удивлении. А затем кинулся назад в свою библиотеку коварным тропом Б-пространства.